Пока парень собирался с мыслями, уже сплел вязь конструкта, и лишь мгновение отделяло меня от того, чтобы наполнить его энергией. Однако я не спешил, Сергей должен был сделать первый ход. «Давай же, мальчишка, чего ты ждешь?» Видимо, на этих мыслях что-то в моем взгляде все же промелькнуло, и Романов бросился вперед, одновременно с этим отправляя в мою сторону какие-то плетения. Даже не стал разбираться в их сути, и не отпуская первого конструкта, сплел еще один. Ярко-голубой щит, состоящий из молний, осветил арену, появившись в метре от меня. Все плетения Сергея бессильно разбились об сеть разрядов, не в силах даже хоть как-то ее повредить, а сам Романов замер на месте, остановившись перед преградой. Что, не пройти? Следующие секунд 10 Сергей пытался пробиться через щит, естественно, безуспешно, а я все так же продолжал стоять, заложив руки за спину. Романов довольно быстро понял, что все его старания абсолютно бесполезны, и прекратил напрасно тратить энергию, остановившись и принявшись сверлить меня ненавидящим взглядом. Что ж, на этом его время вышло. «И это все?» — с усмешкой спросил я, наклонив голову на бок. Щит исчез, подчиняясь моей воле. Слабо. Вряд ли Сергей расслышал мои слова, однако мне было все равно. Давно заготовленный конструкт заполнился энергией, и во все стороны от меня понеслись ветвистые молнии. Десятки, сотни электрических жгутов с низким гудением заполнили всю арену за доли секунды, и щит Романова, который тот успел выставить в последнее мгновение, тут же принялся гнуться и деформироваться, не в силах выдержать подобную мощь. Наверное, это было самым глупым использованием поля молний, плетения, которым я испепелил бесчисленное количество тварей в финальной битве с пожирателем. Однако по зрелищности с ним мало что могло сравниться. Реакция публики не заставила себя ждать, и без того беснующиеся трибуны, казалось, сейчас лопнут от крика тысяч зрителей. Гул голосов стал выше на десяток децибел, а где-то целые группы людей даже пытались скандировать мою фамилию. Нацепив на лицо надменную усмешку, широкими шагами направился в сторону Романова, который не мог сдвинуться с места, тратя все силы на защиту. «Ты сказал, что имеешь представление о моих силах, мой голос, который я так же, как император, усилил плетением, заглушил шум толпы. Сказал, что я недостоин быть героем империи, с каждым моим шагом молний вокруг становилось все больше. Сказал, что я неполноценный одаренный, рука, полностью покрытая голубыми разрядами, без особых усилий схватила Романова за шею. Так кто же тогда ты?» Стараясь не переборщить, оторвал наследника от земли. Его щит тут же треснул, но я аккуратно отводил все молнии в стороны от беззащитного мальчишки, чтобы случайно того не поджарить. Вряд ли обычные зрители могли это заметить, но высокоранговые одаренные однозначно понимали, что я делал. Руки Романова сомкнулись на моей кисти, а сам мальчишка захрипел, пытаясь что-то сказать. Однако я даже не попытался ослабить хватку, переведя свой взгляд на ложу, в которой находился император. Первая дуэль закончилась. «Стоп!» – встретившись со мной взглядом, тут же объявил Забельский. «Думаю, ни у кого не осталось и малейших сомнений, что победитель – глава великого рода Мидор». Император еще продолжал что-то говорить, но я уже не слушал, разжав ладони, перестав держать активным конструкт поля молний. Энергии он жрал прилично, а она мне еще пригодится. Мальчишка упал на землю, скорчившись в позе эмбриона и принявшись натужно кашлять, схватившись руками за шею. Спустя несколько секунд рядом с ним уже выросли медики, и почти сразу после этого появился еще один силуэт. Дмитрий Романов, глава великого рода Романовых собственной персоной. Бросив короткий взгляд на сына, мужчина посмотрел на меня. Я уже приготовился выслушивать какую-то гневную тираду, однако глава рода был на удивление спокоен. Наша молчаливая игра в гляделки продлилась где-то с минуту, после чего лекари положили Сергея на носилки, и Дмитрий отправился с арены вслед за ними, так и не сказав мне ни слова. Я не очень понимал, что он хотел сказать этим жестом, зато выяснил кое-что другое. Романов смотрел на меня как на равного, как на главу еще одного великого рода. Мальчишка Мидорфинов остался в далеком прошлом. Следующая дуэль начнется совсем скоро. Снова ворвался в мои уши голос Забельского. Сегодня невероятный день, ведь глава рода Мидорфиновых будет защищать свою честь не в одной, не в двух, а сразу в трех дуэлях. Если честно, то я даже не могу вспомнить, когда что-то подобное случалось в последний раз. Поэтому, согласно правилам, у Арсения есть час на восстановление сил, и как только он будет готов, начнет. Мне не нужен отдых. Позволил я себе перебить императора, снова усилив свой голос. Краем глаза отметил, как пафосно выглядит мое лицо, выведенное крупным планом на одном из экранов. Ярко светящиеся голубые глаза, взъерошенные волосы и надменный взгляд, в котором сверкали самые настоящие молнии. Следующий. Глава 20. После моих слов над ареной тут же повисла тишина. Видимо, мало кто ожидал, что я буду настолько самоуверенным, что не стану готовиться к схватке с гораздо более серьезным противником и вот так сразу запрошу следующий бой. Что ж, голос Забельского ничуть не поменялся, хотя по его недобро сверкнувшим глазам было понятно, что императору не очень понравилось, что я его перебил. Либо же мне просто померещилось, с такого огромного расстояния лицо мужчины было невероятно трудно рассмотреть. Раз глава рода Мидорфиновых настолько уверен в собственных силах, то не будем тянуть время. Его вторая дуэль, с главой рода Дорониных, начнется прямо сейчас. Трибуны восторженно взревели, и, казалось, даже воздух начал сотрясаться от громогласного крика тысяч глоток. Люди предвкушали очередное красочное зрелище, ну и, конечно, симпатии абсолютно большинства сейчас были на моей стороне. И не потому, что всех восхитил мой разгромный поединок с Романовым, просто репутация у Дорониных была хуже некуда. Следующие несколько минут молча простоял, скучая на арене и копая носком ботинка ямку в песке. Не думаю, что Тигран специально тянул время, просто проверка на наличие запрещенных предметов была не быстрой. Мой источник уже почти наполнился под завязку, и сейчас я снова был в полной готовности к бою. Может устроить какое-то представление, заполучить еще пару очков рейтинга в свою копилку было совсем не лишним. Оглядел зрителей, чей пыл, казалось, ничуть не поугас, несмотря на слегка затянувшиеся ожидания, но предвкушающих возгласов доносилось значительно меньше. Ладно, уговорили, немного поиграем в клоуна. Прикрыл глаза и вытянул руку вперед, ладонью вверх. Гомон толпы притих словно по мановению волшебной палочки, все внимание было приковано ко мне, а точнее к экранам над головой, которые крупным планом транслировали мою фигуру. Спустя несколько секунд на ладони появилась маленькая голубая звездочка, окруженная всполохами белоснежных искр. Еще пара мгновений, и звездочка превращается в маленькую птичку, сотканную из тонких нитей электрических разрядов. Не успел никто еще ничего понять, а птичка, повинуясь моей воле, вспорхнула в воздух и, расправив крылья, устремилась вокруг арены, оставляя за собой хвост белых искр. Операторы тут же захватили в объектив необычное летающее чудо, и как только зрители смогли рассмотреть, что же я сделал, как в воздухе снова разразились восторженные возгласы. Однако я не отвлекался и продолжил притворять в жизнь свою задумку. Представление еще только начиналось. Вслед за первой молниеевой птичкой в небо улетела вторая, затем третья, четвертая. Конструкт был довольно нетребователен в плане количества энергии, и даже десяток порхающих порождений стихии не могли осушить мой источник и на 0,5%. Зато концентрация для подобных трюков требовалась запредельная, и многие не могли управлять даже 5 птичками одновременно. К счастью, этого нельзя было сказать обо мне. Уже 14-й сгусток молнии устремился с ладони в небо, присоединяясь к своим собратьям. Остальные слегка изменили свой строй, позволяя присоединиться новому члену, и голубой узор над головой стал чуть более четким. Думаю, хватит где-то 50 штук. Если поначалу каждая новая птичка вызывала все более шумную реакцию у публики, то теперь все происходило в точности наоборот. Трибуны погрузились в тишину, завороженно наблюдая за рисующейся в небе картиной. Осыпая песок арены мириадами искр, маленькие птички молнии закрутили огромный водоворот, то сужающийся, то расширяющийся в диаметре. Чем-то это напоминало мурмурацию, только гораздо более яркую и впечатляющую. Мгновение, и неожиданно для всех голубая круговерть рассыпается в стороны, а каждая из молний со скоростью ястреба устремляется к трибунам. Защитный полог над ареной сейчас был деактивирован, так что птички без проблем добрались до зрителей, чем вызвали десятки испуганных криков. Естественно, с учетом того крошечного объема энергии, что содержался в плетениях, никакого вреда они нанести не могли, однако я и не собирался калечить людей, всего лишь добавил к представлению капельку острых эмоций. Озаряя лица людей снопами искр, птички на бреющем полете устремились от вершин трибун к их основанию, своими брюшками почти задевая головы людей. Теперь финальная часть. Вернувшись на арену, Каждая из молний направилась в мою сторону, после чего, значительно увеличив свою скорость, они начали кружить у меня над головой. Точнее, не совсем кружить. Птички двигались строго по заданной траектории, а из-за высокой скорости для обычных зрителей они сейчас выглядели как голубые искрящиеся росчерки. И в итоге у меня все-таки получилось выбить краткий восхищенный ах из онемевшей публики. Над моей головой появился огромный герб рода Мидорфиновых. Оскаленная пасть неизвестного мне зверя, которую обрамляла цепь молний, зависла в воздухе, будто готовая в любой момент сорваться с места и сомкнуть свои челюсти на глотке противника. Сверкающие искры и стойкий запах озона идеально дополняли картину, а движение птиц слегка заставляло пасть дрожать, из-за чего она воспринималась гораздо более живой, чем на простом рисунке. Простояв неподвижно с десяток секунд и дождавшись, пока каждый поймет, что изображено над моей головой, поднял руку вверх. Прогремел раскат грома, следом за ним еще один, и еще, а затем, с оглушающим треском, прямо посреди голубого неба появилась гигантская сверкающая молния, ударившая мне в ладонь. В момент удара оскаленная пасть зверя сомкнулась, будто пытаясь ухватить молнию, и сразу после этого я прекратил подачу энергии в конструкты. В это же мгновение все пять десятков птичек молнии взорвались фейерверками белоснежных искр, которые принялись не спеша опускаться на землю. Над ареной вновь повисла гробовая тишина. Здесь было не принято, чтобы перед дуэлями публику хоть как-то развлекали, так что мое неожиданное выступление произвело настоящий фурор, как на простых зрителей, которые были в шоке только от невероятно красивого и необычного зрелища, так и на опытных одаренных, которые сейчас отчаянно пытались осознать мои возможности и понять, могло ли это представление оказаться легко повторимым фокусом. При наличии подходящего аспекта, разумеется, первым от шока очнулся император, и тишину разорвали его негромкие хлопки, которые тут же подхватили и все остальные. Словно прорвав плотину, какофония звуков людского восторга обрушилась на меня, чуть ли не в буквальном смысле придавливая к земле. Крики, хлопки, топот ног и даже какие-то непонятные взрывы накладывались друг на друга, усиливались и создавали настоящую квинтэссенцию шума, от которой барабанные перепонки чуть ли не начали кровить. Интересно, сейчас вся столица слышит, что происходит на арене, или только половина? КХМ, КХМ, неожиданно мне в уши врезался новый звук, который каким-то образом смог пересилить людское беснование. И судя по всему, звук услышал не я один, публика постепенно начала стихать. Оглядевшись по сторонам, я сразу понял, что произошло. На песке арены появилась новая фигура. Высокий седой старик с хмурым лицом и тяжелым взглядом, глава старшего рода Дорониных и по совместительству мой следующий оппонент. Судя по всему, не я один умел усилить голос плетением, и Тигран воспользовался тем же приемом. Красиво, нечего сказать. Дождавшись, пока внимание зрителей перейдет к нему, также громко продолжил Доронин. Вот только я теперь даже боюсь предположить, ты глупец или просто придурок, или вообще только покрасоваться сюда пришел. Настолько тупо расходовать энергию перед боем, это надо постараться. Видимо, старые слухи про травмированный источник и правда врали. Травмирована у тебя была голова, так легко меня раскусил, широко усмехнулся я, не обращая ни малейшего внимания на прямые оскорбления. Вывести меня из себя у Тиграна прямо сейчас все равно не получится, а вот во время боя я ему каждое слово припомню. Проблема только в том, что ты почему-то считаешь себя намного сильнее Сергея, а мне вот кажется, что мальчишка Романов был бы гораздо более подходящим тебе противником. Поиграли бы вдвоем в песочнице, потоптали бы друг другу песочные замки, и потом побежали бы жаловаться маме. Это твой уровень, а на меня топталка еще не выросла. По взгляду Доронина было видно, что он хотел мне что-то ответить, однако голос императора, разлетевшийся над ареной, не позволил ему это сделать. Как мы видим, стороны уже обменялись приветствиями и любезностями, со смешком произнес Забельский. Как я понимаю, примирения ждать не стоит, однако, согласно регламенту, все же спрошу. Никто не хочет принести извинения оппоненту, если бы я был полностью уверен в том, что его тупая голова способна правильно воспринимать человеческую речь, то несомненно бы так и сделал. Снова попытался задеть меня Доронин. Нет, я же ограничился молчаливым покачиванием головой из стороны в сторону. Ох и нарвался ты, Тигранчик. Жалеть тебя, как сосунка Романовых, я не собираюсь. Сотню раз потом проклянешь себя за свой длинный язык. Чего и стоило ожидать, Снова усмехнулся император. Не будем тянуть дальше, пусть правда найдется в битве. Бой. Несмотря на то, что Забельский довольно резко объявил о начале схватки, что я, что Доронин, были в полной боевой готовности. Вот только я не собирался менять тактику и снова остался стоять на месте, в то время как Тигран рванул было назад, собираясь разорвать дистанцию. Однако стоило Тиграну осознать, что я даже не думаю о том, чтобы пойти с ним в контакт, как он тоже остановился, а на его лице появилась пренебрежительная усмешка. Я же говорил, что он полоумный. Одновременно с тем, как голос Тиграна пролетел над ареной, из его руки в мою сторону выстрелил белый пучок света, один в один как тот, что я видел от другого члена его рода после выхода из блуждающего пробоя со слаймами. Выставил перед собой щит молний, аккуратно вплетя в него конструкт классического универсального щита. Вряд ли кто-то со стороны заметит мою небольшую хитрость, а против атак Доронина мелочиться с защитой явно не стоит. Также бросил каплю энергии в мозг, активируя концентрацию, а затем и истинное зрение. Мир вокруг тут же замедлился, и белый луч потерял в скорости как минимум вдвое. Вот только все эти приготовления не смогли мне помочь устоять на месте. Интуиция отчетливо подала сигнал, что не двигаться, верный путь в могилу, так что в последний момент ушел рывком в сторону, наблюдая, как атака Доронина насквозь прошибает пелену молний, даже не замедлившись, и улетает куда-то мне за спину. Что такое? Тигран вовсе не был расстроен тем, что у меня получилось увернуться, и после первой же атаки решил словами подкрепить свое превосходство. Не работают щиты? Да, тогда побегай, у тебя это вроде неплохо получается. Интересно, что конч? Дальше я уже не слушал, полностью сосредоточившись на том, что произошло в момент соприкосновения белого луча со щитом, и пытаясь проанализировать случившееся. Естественно, я мог сменить тактику боя и закончить все за несколько секунд, однако хотелось как следует исследовать настолько необычный аспект, раз уж выдалась такая возможность. Научиться защищаться от него было бы очень кстати. Прямо перед тем, как столкнуться с моими защитными конструктами, атака Доронина неожиданно потеряла процентов так 90 вложенной в нее энергии. И как бы это странно ни звучало, потеряла в объеме, а не в силе. То, что осталось, по мощности превосходило все потери, и у меня не было ни малейших сомнений в том, что тонкая, слегка розоватая спица, оставшаяся от луча, состояла из чистой энергии. В целом, чего-то другого я и не ожидал. Тем временем Доронин закончил говорить и запустил в меня новый луч, аналогичный предыдущему. Он также без всяких проблем прошил мою защиту, и мне снова пришлось уходить рывком в сторону, слышав вслед колкие комментарии Тиграна. Но на них мне было абсолютно по барабану. Я все так же продолжал анализировать специфическую атаку, и для точной картины мне требовалось еще несколько повторений. «Я не понимаю», — перебил я Доронина посреди очередной оскорбляющей меня фразы, — «ты сюда языком пришел трепать или победить хочешь? Твои лучики света не выглядят чем-то опасным и совершенно не впечатляют». «Не выглядит чем-то опасным», — неожиданно резко вспылил Тигран. «Значит, да заткнись уже ты». Устало выдохнул я, отправляя в лицо Доронину ветвистую голубую молнию. Естественно, сквозь щит атака не прошла, да и я особо не пытался. Главное, моя цель была достигнута. Тигран замолчал, а то его тупая болтовня уже начала откровенно раздражать. Будто прочитав мои мысли, Доронин резко перешел в атаку, осыпая мой щит почти что непрерывным потоком лучей и вынуждая меня прыгать рывками из стороны в сторону. Но именно этого я и ждал. Продолжая уворачиваться от лучей буквально на одних рефлексах, полностью сосредоточился на том, как белые спицы проходят через мою защиту. Обычная энергия в них будто представляла собой какую-то временную оболочку, благодаря которой спица могла самым кончиком погрузиться в мое плетение. А дальше в ход шла уже чистая энергия, которая проходила сквозь щиты как горячий нож через масло. Однако если бы все было так просто, то тогда бы Доронины не получили свою славу. И любой род, аспект которого позволял создавать защиту, мог бы в теории отразить их атаки. Не думаю, что в прямом столкновении чистая энергия на чистую энергию, этот луч света возьмет и уничтожится. Так и оказалось. К сожалению, полностью сплести конструкт из чистой энергии я пока не мог, но заменить некоторые его составные части, вполне. И когда спица Тиграна ударила именно в измененную часть щита молнии, то эффект был точно такой же, как и обычно, то есть никакого, и мне вновь пришлось уворачиваться от атаки. Но несмотря на кажущуюся неудачу, На моем лице появилась усмешка, секрет Дорониных был раскрыт. Никогда бы не подумал, что они могут владеть настолько извращенным способом влияния на пространство. Специалисты, использующие подобные атаки, были редки даже в моей прошлой жизни. Однако все же встречались, из-за чего я безошибочно смог уловить некое сходство их методов со спицей Дорониных. Оболочка из обычной энергии оказалась не просто внешним контуром атаки, а своеобразным якорем, удерживающим спицу в обычном мире. Затем, как только этот кокон соприкасался с препятствием, то он сразу исчезал, а сама спица, теряя якорь, в это же мгновение смещалась в один из слоев подпространства, преодолевая в нем все барьеры, и уже затем снова возвращалась обратно, ровно в той точке, куда была нацелена атака. Таким образом, дело осталось за малым, изменить щит так, чтобы он стабилизировал пространство вокруг и не давал никаким объектам покинуть его, либо же уничтожать кокон-якорь в самом начале, чтобы спица преодолевала сквозь подпространство все расстояние до цели и теряла вложенную в нее энергию. Остановиться решил на первом варианте, тем более что необходимый конструкт сразу пришел на ум. Вместо универсального щита, спрятанного внутри сетки молний, создал так называемый щит хаоса, превращающий крошечную прослойку пространства в определенном месте не пойми во что. Если это плетение случайно заденет пространственное хранилище, то вещам внутри можно сразу же сказать «пока», если, конечно, на твоем артефакте не установлено специальной защиты. В этом мире такой, конечно, не было, однако не думаю, что кто-то кроме меня еще мог создать область нестабильного пространства. Ладно, хватит пустых разговоров с самим собой, пришло время проверять теорию на практике. И первая же атака Доронина, пришедшаяся на новую защиту, показала, что я полностью прав. Стоило спицам попытаться уйти в подпространство, как их тут же выкидывало обратно в реальность, и они врезались в щит молний. Да, те его участки, которые состояли из обычной энергии, атаки Тиграна еще кое-как проходили, но вот узлы с чистой энергией стойко держали удар. Прекрасно, этого рода можно было больше не бояться. Только я хотел продемонстрировать свои возможности в полной мере и перевернуть все с ног на голову, как непрерывный поток лучей резко иссяк. Неужели Доронин так быстро все понял? Нет, вряд ли. На его надменном лице не проступило и следа беспокойства. «Бегун из тебя и правда неплохой», — со смешком бросил мне Тигран, опустив руки вниз. «Прекрасное качество для главы великого рода? Да, я просто сам не знаю. Куда нам, старшим, до тебя?» «Согласен», — невозмутимо кивнул я, понимая, что на этот раз Доронин не просто так решил перекинуться со мной парой слов, а начал готовить какую-то подлянку. «Что ж, посмотрим, как с ней справится моя новая защита. Умение бегать всегда может пригодиться, а вот стрелять так, чтобы все атаки летели в молоко, это надо постараться». Доронины специально оттачивают какую-то секретную технику косого взгляда, или это только их глава такой особенный? «Я особенный», без капли иронии ответил мне Тигран, после чего его глаза зажглись белым огнем, а голос неуловимо изменился. «Посмотрим, как ты побегаешь от этого, всепоглощающая кара». Сразу после пафосных слов мужчины в воздухе над моей головой зажглось ослепительное белоснежное солнце. Свет был настолько ярким, что тут же перекрыл собой всю голубизну от энергетического купола над ареной, а сам я не сразу понял, что надо мной зависли сотни уже виденных ранее лучей спиц. Атака выглядела серьезной, поэтому немедленно мгновение, я тут же сделал сразу два щита молнии хаоса, как с легкой руки их обозвал, добавив в оба как можно больше чистой энергии. Запасы источника тут же ощутимо просели, однако я не старался экономить. Это был последний ход Доронина, который я собирался позволить ему сделать. «Умри!» Совершенно не скрывая своих намерений, выкрикнул Тигран, и на меня посыпался смертельный белоснежный дождь. Сотни игл обрушились на землю, ярчайшее свечение залило все вокруг, не позволяя рассмотреть что-то на расстоянии дальше метра. От многочисленных ударов в песок вокруг поднялась пылевая завеса, еще сильнее снижая видимость, и только темно-синие, чуть ли не фиолетовые от количества вложенной в них энергии молнии, неизменно висели в воздухе, легонько треща мне на уши, и ни одна из спиц не смогла их преодолеть. Когда смертельный дождь иссяк, облако пыли вокруг меня тут же сдуло ветром. Скорее всего, это сделал кто-то из судей, если не сам император, чтобы увидеть мое состояние, а может и Тигран, чтобы как можно быстрее насладиться победой. Однако какое же было удивление всех присутствующих, когда в облаке пыли появился мой силуэт, продолжающий до сих пор стоять на двух ногах, а затем обнаружилось, что я сам, как и метровый клочок песка вокруг меня, был абсолютно цел и невредим. Ну вот, с легкой полуулыбкой развел руками, развеивая щиты над головой. В воздухе стояла гробовая тишина, а глаза Тиграна, казалось, сейчас выпрыгнут из своих глазниц. Как ты и просил, я не бегал. И кто вообще сказал, что от атак вашего рода нет защиты? Детский лепет, а не оружие убийства. Что бегай, что не бегай, суть не меняется. И к слову о беге, я ведь даже не размялся как следует. Хочешь, покажу тебе, что такое скорость? Не дожидаясь ответа от противника, тут же сплел конструкт. Воплощение молнии. За мгновение, нет, даже за доли мгновения, переместился к Доронину, став единым целым с электрическим разрядом. За моей спиной осталась длинная выжженная дорожка, покрытая огнем, а в некоторых местах от гигантских температур песок даже превратился в стекло. Тигран еще не успел осознать, что произошло, а я также, как и Романова, схватил его за шею и поднял в воздух, пустив по своей руке сеть разрядов. Вот только играть с ним, как с Сергеем, я не собирался, так что щит Доронина лопнул уже спустя мгновение, и глава рода тут же начал корчиться от тысяч молний, пронзающих его тело. Еще, что ты там про меня говорил? Мой громогласный голос с трудом смог заглушить истошный крик Доронина, трясущегося в судорогах. Тварь, я не собирался отпускать его просто так и старался нанести как можно больше повреждений, целенаправленно выжигая все жизненно важные органы. Главное, чтобы он не откинулся случайно, целенаправленное убийство при подавляющей разнице в силах строжайше запрещалось, и испытывать на себе гнев императора я не хотел, так что сделаю из него инвалида и все. Остановись. Голос Забильского набатом ударил мне по барабанным перепонкам, а тело вжало в землю огромной плитой из сырой энергии, вынуждая прекратить мучить беззащитную жертву. Разжал руку, и Доронин упал на песок безжизненной подпаленной куклой. От его седой шевелюры не осталось и следа, а от тела шел серый дымок и пошло паленой плотью. Безоговорочная победа. Глава рода Мидорфиновых шокирует нас второй раз подряд. Воздух снова начал было наполняться восторженными криками. Однако я поднял одну руку вверх, а указательный палец второй положил на губы, жестом призывая всех к тишине. И, к моему удивлению, меня тут же послушались. Я не хочу ждать. На этот раз я не усиливал свой голос плетением. Не усиливал, но даже так его слышал каждый из присутствующих на арене. Казалось, что даже сердца зрителей замерли на мгновение, чтобы их шум не заглушал мои слова. Я просто хочу сказать одно. Следующий. Глава 21. Интерлюдия. Тирион Верезин задумчиво почесал щетину на подбородке, наблюдая за событиями, разворачивающимися на арене. И то, что там происходило, ему, мягко говоря, не нравилось. Если в начале дня он вообще не хотел сюда приходить, почти полностью уверенный в том, что его оппонент не дотянет до последнего сражения, то теперь мужчина даже начинал сомневаться, что у него и правда получится победить. Провокация принцессы, изначально выглядевшая дурацкой выходкой вспыльчивой девчонки, натравившей на него своего воздыхателя, неожиданно открыла за собой даже не двойное, а сразу тройное дно. В том, что у Мидорфинова получится одержать победу над Романовым, Тирион не сомневался. В какие бы игры ни играл император, настолько сильно выделять никчемного одаренного он бы не стал. Однако глава рода Дорониных уже должен был прийтись мальчишке не по зубам. Тирион отлично знал его лично, и даже более того, несколько раз с ним спарринговался, поэтому имел отличное представление о его силах. Одержать над Тиграном верх можно было только одним способом, за счет скорости. Если защититься от атаки Доронина было невозможно, то надо было просто убить его быстрее, чем он прикончит тебя. Конечно, при должном уровне навыков аспект молнии наделял владельца подобным преимуществом, и тот же Константин, отец Арсения, скорее всего не дал бы Тиграну сделать и хода. Но сопляк же, неважно каким способом получивший силу, в любом случае не мог успеть набраться боевого опыта, чтобы выиграть у такого неудобного противника. Даже первый ранг, которого он в теории мог достичь, далеко не панацея. Вот только то, что происходило на арене, напрочь ломало все сложившееся представление Тириона о Мидорфинове. Сначала, после такого глупого и позерского поединка с Сергеем, рейтинг мальчишки упал в его глазах еще на пару ступенек вниз, броско, крикливо и совершенно неэффективно. Затем, как бы это ни было странно, но следующий же позерский поступок Арсения вернул рейтинг на прежний уровень. Трата энергии перед боем все так же оставалась глупым решением, однако даже Константин ни разу не показывал чего-то хотя бы отдаленно напоминающего представление Мидорфинова. Верезин отлично понимал, что контролировать настолько сложное и необычное плетение далеко не просто, а значит сильные козыри в рукаве у мальчишки еще имелись, и бой с Дорониным прекрасно это доказал. Сначала вновь странные действия, без малейшей попытки перейти в атаку и хотя бы попробовать склонить исход поединка в свою сторону, а потом произошла настолько невероятная вещь, в реальность которой не только Тирион, но и большинство остальных зрителей напрочь отказывались верить. Прямо на его глазах был создан щит, полностью блокирующий неостановимый аспект Дорониных, неостановимый до сегодняшнего дня. Оказалось, что мальчишка просто игрался со своим оппонентом и лишь ждал подходящего момента, чтобы продемонстрировать свое абсолютное превосходство. Уже не так уверен в собственных силах, голос брата, раздавшийся из-за соседнего кресла, выдернул Тириона из раздумий. «Не совсем», — покачал Тирион головой, переводя взгляд на главу рода. Они с братом находились в ложе вдвоем, а благодаря нескольким специальным плетениям можно было не опасаться, что их разговор могут подслушать. Думаю, насколько целесообразно будет завершить все своими руками. Здесь и сейчас, да, мы серьезно недооценили наследие Константина, кивнул глава рода Верезиных. Жаль, что у теней так не вовремя случился кризис. Если бы не это неудачное совпадение, то, вероятно, эта новая звезда так бы и не открылась широкой публике. Почему-то мне кажется, что тени бы в любом случае не справились. Тирион вновь вернул взгляд на арену, осматривая Мидорфинова с ног до головы. «Слишком уж много секретов таит мальчишка, а ты сам-то сможешь справиться?» Во взгляде главы рода промелькнул заинтересованный огонек. «Кто знает», — усмехнулся Тирион. Однако, спустя мгновение в руке мужчины появилась невзрачная деревянная статуэтка, изображающая фигурку человека без лица. Скорее, она даже была похожа на какую-то дешевую игрушечную куклу, с одним маленьким отличием. На светлой древесине отчетливо виднелись темно-багровые кровавые разводы. «Думаешь, стоит?» Глава рода прикрыл глаза и откинулся на спинку кресла. «Конечно, случайную смерть получится свалить на несчастный случай без особых проблем. Однако молодой Мидорфинов уже успел завоевать внимание публики. Вряд ли они будут рады такой скоропостижной кончине новоиспеченного кумира. Боюсь, что дальше ситуация станет только хуже», — тяжело вздохнул Тирион. «И еще больше мне не нравится, что мальчишка спутался с этой блондинистой стервой. Где она, там и Забельский, а если окажется, что император ему благоволит, а не использует как очередную пешку в своей игре, то вполне вероятно, что больше мы его достать не сможем». «Тоже резонно», — кивнул глава рода. «В таком случае, поступай как считаешь нужным. Но учти, что вполне вероятно, общее негодование окажется настолько сильным, что тебе придется исчезнуть в пустошах на годик-другой. А если в этом и правда замешан сам император, то и того больше». Тирион никак не ответил на речь брата, однако по его нахмурившемуся лбу было видно, что мужчина напряженно думает. На несколько минут в ложе воцарилось молчание. «Ладно, в конце концов», — Тирион решительно стиснул зубы и достал из пространственного артефакта кинжал. Странная кукла была зажата во второй руке. «Дела рода превыше всего». С этими словами мужчина полоснул себя лезвием по запястью, и полившаяся ручьем красная жидкость обильно обогрела деревянную куклу с ног до головы. Вот только вместо того, чтобы стекать на пол, густая кровь с шипением начала всасываться в деревянную плоть игрушки. Лицо Тириона тут же исказилось от невероятной боли, а его брат на всякий случай сплел вокруг их ложи полог молчания, чтобы возможные крики были не слышны. Однако Тирион держался. Лицо мужчины побелело от напряжения, на лбу проступили вены, а глаза резко покраснели от лопающихся кровеносных сосудов. Все тело Тириона мелко тряслось, словно в приступе эпилепсии. Казалось, что еще немного, и его сердце остановится, не выдержав происходящего, а чудовищный артефакт неизвестного происхождения просто получит новую жертву, и совсем не ту, которую готов был принести его владелец. Но, наконец, очередная капля крови не впиталась в деревянную куклу, а стекла по фигурке на пол, и мужчина блаженно растянулся в кресле. «Боюсь, что тебе осталось не больше 2-3 использований», — заботливо произнес брат, используя исцеляющий артефакт на Тирионе. «Хочется верить, что это будет последним, Лицо мужчины разовелось невероятной скоростью, рана на запястье зарастала, и буквально через несколько секунд Верезин снова был как новенький. Пора искать кукловоду новую марионетку. Уже полностью придя в норму, Тирион поднялся с кресла и попрыгал на месте. И не сказать, что с ним что-то произошло, тело и источник ощущались совершенно обыденно, и вряд ли даже хотя бы один человек среди всех присутствующих на арене смог бы понять, что сейчас от прежнего Тириона осталась лишь оболочка. Для этого нужно было знать, что за кукла до сих пор была зажата в его руке. Странная деревянная кукла, на пустом лице которой появилась красная обезображенная улыбка. С пафосом, конечно, маленько перебрал. Ну так, именно что самую малость. Все-таки я сюда восстанавливать репутацию пришел, а не в очередной раз делать вид, что я слабосилок и ничего не умею. Но с другой стороны, как бы у некоторых не создалось впечатление, что из-за того, что я каким-то образом получил огромную силу, моя самооценка взлетела до небес. Образ тупого мальчишки-выпендрежника тоже не то, к чему я стремился. Так что бой с Верезиным нужно было провести четко и лаконично, уже без лишней показушности. Тем более что, в отличие от Доронина, противником он был хоть и не самым слабым, но с вполне понятными возможностями. Тирион, к слову, пока что не спешил появляться на арене. Доронина уже унесли на носилках, а Забельский толкнул очередную, воодушевляющую публику и ничего не значащую для меня речь. И кстати, падла он такая, не дал искалечить Тиграна как следует, сразу же прервав поединок. Вряд ли, конечно, он ему благоволил, однако почему-то Доронин нужен был ему в целости и сохранности. Надо будет не забыть узнать у Арины, с чего вдруг такие преференции оказываются этому далеко не самому приятному роду. Наконец, на противоположном конце арены появилась человеческая фигура, не спеша двигающаяся в мою сторону. Почему-то проверка Верезина заняла значительно больше времени, чем Доронина, из-за чего мой источник успел восстановиться на целых 3/4. Ничего против этого я не имел, однако одновременно с появлением Тириона что-то внутри меня предупреждающе ёкнуло, намекая на грядущие проблемы. Серьезно, вот уж не думал, что мое предчувствие оценит Верезина настолько сильнее, по сравнению с предыдущими противниками. Да и вел он себя как-то странно, что ли. Абсолютно спокойная, собранная походка, равнодушный и даже несколько отстраненный взгляд, на обычно слегка нахмуренном лбу ни единой морщинки. Я бы вполне понял, что у такого опытного бойца нет мандража перед боем, однако Тирион почему-то создавал впечатление не бойца, а человека, который в тысячный раз собирается делать совершенно обыденную и ничем не выдающуюся работу. Вылитый заводчанин, ожидающий конца бесконечной смены за конвейером. В голове снова промелькнула мысль о том, что именно он заказывал мое убийство у теней, однако это все равно никак не намекало мне о причинах такого непонятного настроя Верезина. Его нет на стандартный вопрос императора про извинения тоже прозвучало несколько необычно. Точнее, если бы не интуиция, то я бы никогда в жизни не обратил бы внимания на настолько мелкую деталь, однако голос Тириона был слегка механическим и заторможенным. Неужели он разуверился в своих силах и все-таки решил использовать какой-то допинг? Тут же активировал истинное зрение, однако ничего необычного не увидел. Ладно, возможно, Верезин проявит себя во время боя. Вряд ли средства, которые не смогли различить ни на одном из этапов проверки, могло так легко обнаружиться с первого взгляда. Бой. Одновременно с криком Забельского мы оба сорвались вперед. У Тириона над головой засветились сразу 3 светло-синих копья, которые спустя мгновение словно стрелы полетели в мою сторону. Снес всю троицу одной ветвистой молнией, в которую вбухал порядком энергии. Вообще, по задумке, этот электрический разряд должен был не только отразить атаку, но и еще потрепать самого Тириона. Однако мощи плетения не хватило. Слегка переоценил я свои силы, а точнее даже недооценил Верезина. В его копьях, которые он создавал без единого движения, содержалось значительно больше чистой энергии, чем в тех же спицах Доронина. Придется попотеть. Сплел сразу 3 конструкта молний, ударив ими с разных сторон. Первый вылетел у меня с руки, а 2 других упали с неба, но ни один из них не принес абсолютно никакого результата. Очередные 2 копья, созданные Тирионом, закрутились в воздухе вокруг него, и мои атаки бессильно разбились об эти необычные щиты. Чувствую я, что с молниями тут придется трудно. Нет, конечно, можно было завершить бой сотней других способов, а не атаковать в лоб. Однако я сюда пришел зарабатывать славу именно как Мидорфинов. а значит и победить должен с аспектом этого рода, а не сделать, например, разрыв пространства прямо у Тириона в сердце. Этот ход оставлю на крайний случай, если все будет совсем плохо, а пока что сосредоточусь на зрелищности и сверкающих искрах. Верезин тем временем стремительно сокращал дистанцию, уже подобравшись ко мне почти вплотную. В глаза сразу же бросалась его невероятно большая скорость, так что я тоже пустил по мышцам энергию и накинул концентрацию, отчего движения противника стали чуть медленнее. А затем, повинуясь неожиданному порыву, создал в руке энергетический клинок, полностью состоящий из разрядов молний. Зрители восприняли этот ход одобрительными возгласами, вряд ли кто-то ожидал увидеть от меня что-то подобное. Что ж, посмотрим, чье оружие окажется сильнее. Чередой рывков устремился вперед, занося свою электродубину для первого удара, который сразу же дал понять, что преимущество в ближнем бою находится не на моей стороне. От слова совсем, не знаю каким образом, но навыки владения копьем у Тириона были просто на сверхчеловеческом уровне. Неважно на какой я находился дистанции, неважно в какое место перемещался рывком, Верезин всегда предсказывал мои действия и идеально точно атаковал. При этом не просто атаковал, а так, что мне казалось, что его тело вот-вот порвется. Конечности Верезина иногда изгибались в не самых естественных положениях, мышцы то и дело странно бугрились, а связки от таких нагрузок должны были бы давным-давно порваться, однако на лице Тириона до сих пор не мелькнуло ни единой эмоции. Такой запредельный темп было чрезвычайно сложно поддерживать, из-за чего с моей стороны в ход тут же пошли уже проверенные конструкты. Вот только в ответ на поле молнии Верезин просто создал еще тройку защитных копий, которые вращались вокруг и прекрасно рассеивали разряды поблизости, а скорость от воплощения для Тириона оказалась не такой уж и непреодолимой. Но главное, что я заметил, Тирион совершенно не обращал внимания на несмертельные атаки. Если молния, срывающаяся с моего клинка, могла лишь немного задеть его, то он даже не пытался уйти от такого удара, хотя легко мог это сделать. На его теле появлялись и появлялись ожоги, однако ни один из них так и не заставил его даже моргнуть. Ощущение того, что напротив меня стоит не человек, а запрограммированный на мое убийство робот, росло с каждым мгновением. «Арсений!» Совершенно неожиданно и не кстати прозвучал в моей голове голос Эммы, нарушая концентрацию. Наконечник копья Верезина тут же оставил на моей груди тонкую полоску, на сантиметр пробившись через щит. «Кажется, я кое-что поняла. Можно не сейчас», сцепив зубы и вбухав еще больше энергии в концентрацию, ответил я. «Пригнуться, рывок, блок, уворот, новый блок». Вихрь боя захлестнул меня с головой, и даже малейший отвлекающий фактор мог пошатнуть шаткое равновесие, которое я только-только смог установить. «Нет, сейчас». На этот раз слова Эммы пронеслись где-то на границе сознания и прозвучали для меня ничего не значащим набором букв. Я поняла, что не так. Вначале я была уверена, что у этого твоего Верезина стоит мощная ментальная защита, из-за чего я не могу считать его эмоции. Однако никакой защиты нет. Сейчас у Верезина просто нет самих эмоций. Сейчас, приноровившись к невозможной скорости Тириона, я сделал выпад вперед, чуть ли не грудью напарываясь на копье мужчины. Оставшаяся в источнике энергия тут же просела чуть ли не вдвое, высасывая запасы на прямое попадание в щит. Однако я сам тоже смог зацепить сверкающим клинком своего оппонента. На шее Верезина появилась тонкая красная полоска, а несколько капель крови упали на песок. Черт, всего лишь царапина. Совершенно не то, на что я рассчитывал. В последний момент Тирион снова смог увернуться, нечеловеческим движением отводя голову в сторону, да так, что я будто даже услышал хруст шейных позвонков. Однако это не смогло замедлить Верезина даже на секунду, и спустя мгновение он снова перешел в атаку, принявшись дальше меня теснить. Да что ж такое, его подменили что ли? Почему я сражаюсь не с человеком, а с какой-то бездушной машиной для убийства? Блок, рывок, рывок, уворот, перекат по песку. Эмма снова что-то попыталась мне сказать, однако в нос неожиданно ударил странный запах железа, вызвав внутри меня какое-то знакомое чувство. Железо, железо, да это ж кровь, и далеко не простая, раз я чувствую запах даже от нескольких капель. А что, если... Эмма, мысленно вскричал я, чередой слитных рывков пытаясь разорвать дистанцию и слепя противника безобидными, но обильно искрящими вспышками молний. Что ты там говорила про его эмоции? То, что их нет, тут же ответила девушка. Совсем нет, я не знаю, что это такое, но твой противник точно не человек. Мой нехитрый план отступления удался, хоть и не на все 100%. Верезин от меня не отстал, но его атаки стали не настолько частыми, позволяя мне слегка отвлечься от боя и подстегнуть мыслительные процессы. И пока что они говорили об одном. Эмма была не совсем права. Тирион был и оставался самым что ни на есть настоящим человеком. Однако сейчас управлял телом совсем не он. Не знаю где и каким образом, однако этот чертов рот умудрился раздобыть себе аватар крови. Стоп, вспышка озарения молнии пронзила мой мозг, и разные картинки начали сменять друг друга одна за одной. Аватар крови. Верезины знакомы с моим отцом. Прошлый глава рода Мидорфиновых убит за изучение магии крови. Верезины заказывают мое убийство. Все это было связано самым что ни на есть прямым образом. А если добавить сюда еще и это непонятное общество исследователей. Адская каша заваривается. Все эти вещи однозначно являлись кусочками одного большого пазла. И мне оставалось лишь одно. Собрать их все в единую картину. Глава 22. Увернувшись от очередного опаснейшего выпада Тириона, по новой взглянул на своего противника. И как бы я себя ни превозносил, шансов в классическом бою перед ним у меня почти что не было. Аватар крови – довольно сложное плетение, благодаря которому в артефакте можно было сублимировать навыки десятков, а то и сотен людей. Все зависело лишь от умения артефактора и от аппетитов заказчика. Естественно, этот процесс был совсем непростой и включал в себя кровавые жертвы. Много кровавых и, главное, добровольных жертв. Полученную смесь называли аватаром крови. Идеальная сущность, которой можно было принести в жертву частицу себя, взамен на время получив в свое распоряжение весь этот огромный опыт. Естественно, откат от использования артефакта был не то, что неприятный, он был невозвратный. Одаренный, решившийся на это, навсегда терял каплю своей жизненной энергии, а при многократном использовании мог и вовсе отправиться в мир иной. И то, что верезины пошли на такой шаг, говорило об одном. Со мной решили разобраться здесь и сейчас. Тирион уже не был самим собой. Его разум претерпел изменения вместе с телом, и у руля сейчас осталась хладнокровная машина для убийства, все действия которой были направлены на одну единственную цель. И неважно, каким способом она будет достигнута. Все нечеловеческие движения, которыми Верезин время от времени пытался меня достать, в прямом смысле его травмировали. Уверен, что некоторые связки у него уже должны были быть надорваны, если ничего похуже, а тот хруст шейных позвонков, который я услышал во время своей авантюрной атаки, мне совсем не померещился. Так что если бой продлится еще минут 20, то вполне вероятно, что Тирион искалечит сам себя и не будет в состоянии продолжать. Однако, совсем не факт, что я смогу танцевать танец со смертью настолько долго. То, что я видел перед своими глазами, говорило о том, что верезины совершенно не скупились на траты. Аватар крови, которым пользовался Тирион, был более чем хорош. Я даже не мог предположить, сколько им понадобилось для этого жертв и стоило ли вообще оно того. Каждый живой воин с хорошими навыками сам по себе уже являлся ценным ресурсом, и переводить его на такое дело – занятие сомнительное. А если вспомнить о том, сколько подобных бойцов требовалось, это довольно сильно меня смущало. Обычно на добровольную жертву соглашались седые старики, прожившие большую часть жизни на службе у господина и уже одной ногой находящиеся в могиле. Это было дешево, эффективно и почти что безболезненно для общей обороноспособности клана, рода и любого другого объединения. Таким образом, если не особо сильно спешить, то за пару-тройку сотен лет можно было получить хороший аватар, не пустив под нож всю свою армию. Однако, насколько я понимаю, магия крови появилась здесь вместе с моим отцом, а значит, что прошло примерно около 2 десятилетий с того момента, как у Верезиных мог появиться подобный артефакт, и каким образом они умудрились настолько сократить немаленький срок и до сих пор оставаться на плаву, для меня было самой настоящей загадкой. Конечно, великий род, огромное количество ресурсов, все дела, но все же, помимо этого я не понимал еще кое-что, и этот вопрос смущал меня даже сильнее, чем первый. Каким образом они вообще смогли создать аватар крови, не то, чтобы этот конструкт был верхом сложности, однако как минимум крепким середнячком его можно было считать, и в записях отца я не видел ничего даже близко похожего на уровень, который сейчас демонстрировали верезины. Продолжали исследования уже после его смерти, или отец спрятал свое наследие гораздо лучше, чем тайная комната в подвале особняка, Но почему тогда в родовом святилище мне ничего про это не рассказали? Перед глазами тут же промелькнули кадры одного из первых дней в этом мире, когда я общался с погибшими родственниками Арсения в зале глубоко под землей. Хотя да, над последним можно было и не задумываться. С учетом того, как тогда складывался наш разговор, без особых проблем можно было сказать, что старики меня ни во что не ставили и совсем не доверяли. А от знаний я отказался сам, полагая, что ничему новому они научить меня не смогут. Так то оно и было, однако согласился бы, и картину происходящего сейчас понимал бы гораздо лучше. А значит, осыпал Тириона очередным ворохом искрящих молний и перекатом ушел в сторону. Значит, в копилку моих задач в родном городе Арсения добавляется еще одна – заглянуть в родовое святилище Мидорфиновых. Думаю, что на этот раз наш разговор будет проходить совсем в другом ключе. Кстати, родовое святилище. Стев же вроде говорил, что такое, или по крайней мере какой-то аналог, имеется у каждого из великих родов. Получается, могли ли Верезины каким-то образом создать кучу юных падаванов, вложить им в головы знания и умения предков и отправить на экспресс подготовку в пустоши, и через 5-10 лет уже использовать их как расходный материал для создания аватара крови? Не уверен, что все обстояло именно так, однако эта теория уже была похожа на правду. Что ж, это прекрасно. Вот только что мне делать с Тирионом, как бы я там ни распинался, но пока что в его движениях не прослеживалось и следа усталости. Мужчина продолжал безостановочно наседать, а его атаки почти всегда проходили в считанных миллиметрах от моего тела. Почти всегда в том плане, что все остальные удары приходились на щит, из-за чего запасы энергии неотвратимо таяли. Что ж, честную победу только за счет аспекта одержать не получится. Но я уже не особо сильно об этом переживал, сегодня было и так показано достаточно много, и даже если финальная дуэль не окончится той же пафосной сценой, где я поднимаю в воздух своего противника, держа его за шею, то вряд ли мнение обо мне сильно упадет вниз. Тем более, что в любом случае с аватаром крови такой фокус не получится, и даже разрываемый тысячами молний он все равно будет пытаться меня достать. Но не я первый затеял эту игру. В очередной раз разорвал дистанцию и сплел конструкт, резко истративший большую часть оставшейся в источнике энергии. Светлое небо над головой резко начало темнеть, а невесть откуда появившийся штормовой ветер ожесточенно затрепал волосы, чуть ли не пытаясь сорвать их с головы. По барабанным перепонкам ударил оглушающий раскат грома. Спустя мгновение вокруг меня снова начали появляться молнии. Сначала их было немного, однако с каждой секундой количество голубых разрядов увеличивалось в геометрической прогрессии. Но в отличие от поля молний, которое равномерно распределялось по площади, сейчас разряды закручивались вокруг меня, образуя сверкающие и бушующие энергии вихрь. От него во все стороны били сотни разрядов, барьер вокруг арены сотрясался, а Верезину пришлось призвать сразу 4 копья, чтобы держать удар. Единственным нетронутым клочком земли оставался глаз бури, если его, конечно, можно так назвать, крохотный пятачок, на котором находился я. Естественно, все это было создано лишь для того, чтобы буйство энергии, разразившееся вокруг, прикрыло мои настоящие действия от самых внимательных и любопытных одаренных. Думаю, сквозь этот шторм разглядеть истинную картину не получилось бы даже у меня. Пришло время действовать. Отбросив мысли в сторону, рывком сократил дистанцию, из-за чего Тирион оказался прямо посреди бушующих молний, одновременно с этим используя еще один конструкт – разрыв пространства. Времени идеально контролировать плетение не было, из-за чего конструкт оказался слегка больше, чем я рассчитывал, и грудь Тириона тут же взорвалась изнутри кровавым цветком. Однако я предполагал, что на таких скоростях может получиться нечто подобное, и сразу же ударил своим клинком сверху, расширяя рану и уничтожая все улики. Десятки беснующихся молний начали выжигать тело изнутри, а сам Верезин сразу потерял контроль как над телом, так и над плетениями, и его копья с легким хлопком разом исчезли. Самое интересное, что аватар крови до сих пор пытался добраться до меня даже в подобной ситуации, и пустые глаза Тириона еще секунд 5 были сосредоточены исключительно на мне, а потом он, наконец, безвольно затих, повиснув всем своим весом на клинке, тут же развеял бурю, продолжая удерживать тело Верезина насаженным грудью на оружие. Стадион, ожесточенно беснующийся до этого момента, тут же резко затих. Что-то я даже не думал, что эффект получится еще лучше, чем в прошлые разы. Хотел красивый конец, вот и получил. Жаль только, что в глазах остальных эта смерть выглядела да нельзя странно. Все-таки большинство присутствующих знали, что причина этой дуэли была принцесса, и убить сильного члена великого рода из-за женщины сложно было назвать разумным поступком. Однако у меня были совсем другие мотивы, хоть и знали об этом всего несколько зрителей. Все так же в полном молчании перевел взгляд на ложу, в которой находился глава рода Верезиных. На лице мужчины не отображалось ни единой эмоции, казалось, что его вообще не волновала смерть брата. Однако, даже если это и было правдой, я был полностью уверен, что неизвестная мне игра с магией крови так просто не закончится. И если Верезины хотели меня убить еще до сегодняшнего дня, то теперь, вполне вероятно, от них стоит ожидать гораздо более изощренных ходов. КХМ, КХМ, наконец, император разорвал тишину, перевел взгляд на него, и, к моему удивлению, в глазах Забельского не было ни следа удивления, лишь печаль и сожаление, словно он знал, что схватка может окончиться именно так. Снова аспект, или что-то другое, не стоит выпускать императора из поля зрения, что-то мне подсказывает, что он может оказаться далеко не последней фигурой в этих играх. Все мы знаем, что дуэль всегда сопровождается определенными рисками, и прямо сейчас мы можем видеть это своими глазами. Достойный член нашей империи, сильный воин и одаренный, Тирион Верезин пал жертвой в этой схватке, в абсолютно честной схватке. И несмотря на то, что подобных происшествий не было уже очень давно, это не отменяет того факта, что глава великого рода Мидорфиновых снова одержал победу, честную победу. Надеюсь, ни у кого больше не возникнет сомнений насчет его сил, навыков и насчет того, достоин ли он носить прозвище своего отца. Я уже говорил это на награждении, и повторю еще раз. Забельский выдержал небольшую паузу, акцентируя внимание на последних словах. В империи вновь бушует буря, и никто не в силах ее остановить. Интерлюдия. Посреди пустого ночного переулка из ниоткуда появился мужской силуэт. Его фигура была размытой, словно скрытой за туманным облаком, а черты лица вовсе невозможно было разглядеть. Если бы кто-то смог заглянуть под капюшон к незваному гостю, то увидел бы лишь водопад черной воды, скрывающий за собой истинный облик незнакомца. Мужчина замер на месте и принялся внимательно смотреть по сторонам, убеждаясь в том, что его никто не заметил. К удивлению, проникнуть в этот крошечный форпост оказалось гораздо сложнее, чем он мог себе представить. Несмотря на то, что его владелец сменился совсем недавно, охрана здесь была на высшем уровне, а главное, десятки самых разнообразных защитных и сигнальных плетений незаметно окутывали все важные места. И опять же, большую часть этих плетений мужчина не то, что не знал, даже не слышал о чем-то подобном. Если бы не весь его гигантский опыт, то он бы попался еще только попытавшись проникнуть на охраняемую территорию. Вроде здесь, неожиданно за углом ближайшего дома послышался взволнованный голос и топот нескольких пар ног. «Сюда!» Выругавшись сквозь зубы, мужчина развернулся и хотел было отправиться в противоположный конец переулка, как неожиданно замер на месте. Черт! Несмотря на то, что оттуда не доносилось никаких звуков, он явно почувствовал, что там его уже ждут. Мнение об хозяине этого форпоста выросло еще на несколько пунктов. Не став терять драгоценные мгновения на раздумья, мужчина активировал конструкт и бросился в сторону, стрелой взбегая прямо по стене дома на его крышу. Обычный человек не смог бы этого увидеть, для него размытая фигура, стоящая посреди улицы, просто неожиданно бы исчезла. Спустя несколько секунд на переулке появились новые действующие лица. Сразу с двух противоположных концов на него вбежали люди в одинаковой униформе и принялись внимательно осматривать каждый уголок, применяя при этом просто какое-то огромное количество артефактов. Ночной лазутчик первый раз видел, чтобы у простой стражи были такие ресурсы, и его глаза от удивления даже поползли на лоб. К счастью, скрывающий плащ, который он очень давно раздобыл в одном из пробоев, на этот раз дал результат, и ищейки не смогли по новой встать на след. «Черт!» — одними губами произнес мужчина, когда убедился, что все разошлись. «Не знаю, почему Грэм отправился именно сюда, но он явно что-то знает о владельце этого места. Как там его, Мидорфинов?» Несмотря на то, что последнее время мужчина был с головой погружен в одно единственное дело, до него все равно доходили слухи, что несколько дней назад новый глава великого рода заслужил высшую награду империи, после чего безоговорочно победил в трех дуэлях подряд. И не просто в дуэлях не пойми с кем, Каждый из его противников был сильным одаренным, особенно Тирион Верезин, который и вовсе бой не пережил. Неужели Грэм решил обезопасить себя, встав на службу к могущественному покровителю? Этот свободолюбивый старик да не может быть. В порыве эмоций мужчина скинул с себя капюшон, подставляя лицо под тусклый лунный свет. Ночь была безоблачной, однако легкая дымка от пустоши все равно несколько приглушала свет, добавляя атмосфере таинственный флер. Сучий выродок. Неизвестный вперил свой ненавидящий взгляд в звездное небо. Неважно, где и под кем ты спрятался, я все равно прикончу тебя. И неважно, кто будет стоять за твоей спиной. Если надо, то твои покровители отправятся в ад вместе с тобой. Простояв неподвижно несколько минут, мужчина накинул капюшон и исчез с крыши. Больше ничто не напоминало о том, что всего мгновение назад здесь находился один из сильнейших и опаснейших убийц империи, долгое время являвшийся лидером огромной организации теней, Дейв, известный обществу совсем под другим именем. Первый.